Ты в горести души своей желаешь иногда умереть. Умереть легко, недолго. Но готов ли ты к смерти? Ведь за смертью следует суд всей твоей жизни. Ты не готов к смерти, и если бы она пришла к тебе, ты затрепетал бы всем телом. Не трать же слов по-пустому, не говори «лучше бы мне умереть», а говори чаще «как бы мне приготовиться к смерти по-христиански, верою, добрыми делами и великодушным перенесением случающихся со мною бед и скорбей и встретить смерть без страха, мирно, не постыдно, не как грозный закон природы, но как отеческий зов бессмертного Отца Небесного, святого, блаженного в страну вечности. Вспомни старца, который, утрудившись под своим бременем, захотел лучше умереть, чем жить, и стал звать к себе смерть. Явилась, не захотел, а пожелал лучше нести тяжкое бремя свое. Ведущие духовную жизнь видят сердечными очами, как казнодействует дьявол, как руководят ангелы, как Господь державно попускает искушения и как утешает. Всячески несомненно, осязательно уверяет нас чудесное действие креста животворящего на нашу душу, угрызенную ядом зла. Уверяет нас в том, что в нас точно есть душа, существо духовное, что есть злые духи, убийственно касающиеся нашей души, что есть Бог и Господь наш Иисус Христос, и всегда Он с нами по Своему Божеству, и что Он точно совершил на кресте спасение наше своими крестными страданиями и смертью и разрушил крестом державу дьявола. Сколько доказательств в пользу нашей веры от чудесного действия над нами одного креста животворящего! Слава вере христианской!